Глава 5. Пробуждение духа. Ты приступаешь к овладению собственным умом, смиряя его постом и молитвой. Ты обуздываешь ум бесстрастием. Ты пробуждаешь дух благодатью. Вернее сказать, тогда в действие приходит благодать и пробуждает твой дух. Это большая и серьезная работа. Имеешь ли ты в себе настоящее стремление совершить все это? Если да, тогда все получится. Если же ты только играешь в религию, и она нужна тебе только для устроения своего благополучия или чтобы поправить свое здоровье, тогда эти запросы не по адресу. Все поиски свободы во внешнем мире приводят к еще большему рабству, как показывает история. Единственная свобода, которая только может быть у человека, это свобода от греховных мыслей. Всякая мысль греховна, о чем бы ни думал твой ум. Потому что самая лучшая мысль есть подмена реальной жизни. Мысль о Боге не может быть Богом, так как она есть полное отсутствие Бога. Заниматься мыслями значит тратить время своей драгоценной жизни впустую. Поэтому мысль является лукавым вором твоей жизни. Если в уме есть мысли, то в сердце нет Бога, потому что сердце тогда не может видеть Бога, как Он есть. Или Бог, или мысли, или свобода, или рабство, или жизнь вечная, или смерть – это твой выбор, который тебе приходится делать каждое мгновение и от которого зависит твое будущее. Выбирай главное, оно вечно, второстепенное – всегда ошибка. Чтобы жить в мире, нужно быть эгоистичным, чтобы жить в Боге, нужно быть бескорыстным. Бытие Бога безмолвно, и бытие твоего духа тоже. Бог живет тишиной, и твое сознание тоже. Бог говорит молчанием, и твой дух говорит так же. Итак, бытие Бога есть безмолвие, жизнь Бога есть тишина, язык Бога есть молчание. Поэтому уподобься Богу и спасешься. Так ты преобразишь себя, преобразишь свое окружение, преобразишь весь мир. Помни, что преображение всегда начинается с тебя, а заканчивается всеми. Когда в тебе не останется эгоизма, тогда проявится твой дух. Когда в тебе не останется мышления, тогда проявится твое сознание. Когда в тебе не останется привязанностей, тогда появится божественная любовь. Мысли не могут убить безмолвие. Именно безмолвие убивает всякие мысли. Поэтому безмолвие так ценно, потому что оно есть основа всего твоего спасения. Твой ум – это и есть сатана, который прикидывается твоим эго, твоим «я». Эта пародия на твой дух живет твоей жизнью, вкладывает в тебя свои помыслы и заставляет действовать по своей воле, ввергая тебя в распри, зависть, похоть, ненависть и убийство. Эта злая сила действует из твоего плотского сердца, тогда как божественная сила всегда находится справа и только ждет момента, когда ты услышишь тихий и кроткий призыв ее благодати. Злая сила действует в болтовне, в пересудах и сплетнях на религиозные темы, в ожесточенных религиозных спорах и диспутах, в рассуждениях о различных философиях и в пустых, вызывающих любопытство разговорах о различных способах молитвенной практики и способах спасения. Во всем таком пустословии размывается и утрачивается само понимание христианства. Божественная сила проявляется в молитве и наиболее всего в безмолвии. Для того, кто привык к безмолвию, мысли подобны шуму отбойного молотка. Молчание языка – это еще совсем не безмолвие, если мысленный молоток стучит у тебя в голове. Безмолвие – это полное успокоение ума, тишина сердечная и душевный покой. Безмолвие – это совершенный, неотмирный покой Духа, преображенного благодатью. Все бесчисленные разговоры о религии и многолетние сугубые молитвы должны привести к одному – к истинному безмолвию. Безмолвие – это и есть внутреннее христианство, умное молчание, сокровенное вхождение в духовное сердце. Пустые мысли, какие бы они ни были, подобны поплавку. Они не дают человеку никакой возможности даже на мгновение погрузиться в безмолвие, чтобы попробовать его на вкус. Так как ум – это только куча мыслей, его нужно выкинуть целиком, раз и навсегда. Этот момент очень важен. Ты много лет отдал практике Иисусовой молитвы. Ты прочитал все лучшие книги по аскетике и молитве. И на практике усвоил многие советы из святоотеческих трудов. Твои физические силы и твои душевные возможности подошли к пределу. Ты знаешь и чувствуешь, что более того, что ты уже сделал, ты не сможешь принести Богу ничего. Тогда принеси Ему все свое сердце и просто ожидай божественной милости. Распни свой эгоизм и испей уксус смирения, и Бог не замедлит преобразить твой дух своей благодатью. Мирской ум – это стервятник, летает высоко, но глаза его всегда прикованы к падали на земле. Пока есть ум, есть привязанности, а не любовь, есть корысть, а не милосердие, есть трусость, а не смирение. Сколько людей пыталось исправить себя своими слабыми силами, отступило в уныние и разочарование. Ты можешь только пытаться очистить, насколько возможно, ум и сердце молитвой и постом. Но когда обузданный ум растворяется в сердце и приходит благодать, вместе с ней приходят и все добродетели. Твое сердце само становится воплощением любви, воплощением милосердия, воплощением смирения. Почему тебе кажется, что спастись очень трудно? Потому что ты не хочешь отпустить привычное, знакомое, то, что всегда под боком, и пойти навстречу неизвестному и непредсказуемому, тому, что называется Богом. Если человек, выходя из дому, зацепился полой пальто за дверную ручку, это не значит, что дверь его держит. Его держит незнание того, что происходит. То же самое происходит и с тобой. Тебе ничто не препятствует спастись прямо в это же мгновение, но твой ум зацепился своими привязанностями за вещи этого мира. Отпусти их, и, обернувшись, ты увидишь Христа, раскрывшего тебе свои любящие объятия.